Через несколько минут я был уже у ворот трех мостов и лихо притормозил в нескольких шагах от небольшой кучки обреченных на смерть горожан. Впрочем, это зрелище не было таким уж ужасным. Темнота великодушно избавила меня от жутких подробностей. Я не стал предварять свои действия вступительной лекции, а просто защелкал пальцами. Маленькие шаровые молнии с едва слышным потрескиванием растворялись в изуродованных телах. Мои пациенты один за другим усаживались на тротуар, что-то покорно бормотали. Я не очень-то прислушивался к их выступлениям. Какая разница? Через несколько минут я покончил с этим фейерверком и приказал своим верным рабам немедленно выздороветь. Убедившись, что это опять сработало, я с облегчением отдал им последний приказ — освободиться от моей власти, а потом посоветовал совершенно ошеломленным, но счастливым людям отправляться по домам и постараться спокойно дожить до конца этого кошмара. Потом я взялся за рычаг иммобилера и пулей сорвался с места. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось услышать дюжину «спасибо». Что я мог им ответить? «Пожалуйста, что ли?» «Кофе, у вас есть еще что-нибудь на примете?» Я снова связался с ним, поскольку решил, что гораздо разумнее снова воспользоваться информацией нашего воздушного патруля, чем носиться по темным улицам в поисках очередного пациента. «На гребне Эхо, как раз напротив моего дома, собралась довольно большая толпа», — тут же сообщил Кофа. «Они стоят там уже несколько часов, но это не засада. Время от времени кто-нибудь из них прыгает в воду, остальные смотрят. Кажется, они просто пытаются умереть как-то иначе». «Их можно понять», — мрачно отозвался я. «Ладно, я туда еду». Толпа на мосту была куда больше, чем мне бы хотелось. Там собралось около 5 дюжин человек. Я уже немного потрудился у ворот трех мостов, так что моего скромного могущества теперь могло хватить на то, чтобы вылечить еще 2 дюжины больных. В крайнем случае 3. Это если махнуть рукой на прощальное напутствие сэра Джуффина. «Ладно, сначала заброшу 2 дюжины смертных шаров, на кого бог пошлет, а там видно будет», — легкомысленно подумал я и проворно защелкал пальцами. В конце концов я пошел на компромисс. Выпустил в ошалевшую от неожиданности толпу умирающих не 2 и не 3, а ровно 2,5 дюжины смертных шаров. Очень на меня похоже. Даже моя мама в таких случаях неодобрительно качала головой и говорила: «Ни вашим, ни нашим». А в глубине души я и сам всегда разделял ее неодобрение, но против природы не попрешь. «Я хочу, чтобы вы выздоровели», — устало сказал я своим случайным пациентам. А потом добавил: «И еще я хочу, чтобы вы освободились от моей власти». После этих слов я в изнеможении откинулся на спинку сиденья. Кажется, я все-таки немного переборщил с этими грешными смертными шарами. Оставалось надеяться, что несколько часов сна и очередная порция бальзама Кахара приведут меня в порядок. Но дело было сделано. Мои пациенты уже поднимались на ноги, растерянно оглядываясь по сторонам. Одним словом, все как положено. «Что с нами случилось?» — изумленно спросил один из них. «Случилось так, что я вас вылечил», — улыбнулся я. «А нас?» — требовательно спросил еще один голос из темноты. И тут до меня дошло, что я совершил ужасную ошибку. Мне с самого начала следовало подумать о том, что будут чувствовать остальные умирающие, когда поймут, что спасение было так близко, но не для них. И самое главное, какие меры эти невезучие решат предпринять, узнав, что я не смогу их вылечить. Я судорожно соображал, как быть. В первую очередь следовало позаботиться о том, чтобы те люди, которых я только что вернул к жизни, спокойно разошлись по домам. Сэр Шурфлонли Локли дело говорил: «Если уж знахарь спас чью-то жизнь, на нем лежит ответственность за этого человека». Я по-прежнему не видел в его утверждении никакой логики, но есть вещи, с которыми просто сразу соглашаешься, не требуя доказательств. Не знаю уж почему.